Катерина. Я прислонилась к столу, заканчивая вводную часть лекции. Первые две пары стояли у физкультурников. Надежда Павловна, моя наставница еще со времен работы в колледже, пояснила, что специально отдала мне весь спортфак. Программа по литературе там значительно проще, чем на остальных факультетах. Самое то, чтобы как следует отточить преподавательские навыки. К счастью, студенты встретили меня довольно миролюбиво. И наше знакомство обошлось без происшествий. Выдохнув, я сообщила тему первой лекции, переворачивая страничку органайзера на нужное место. Дверь аудитории громко хлопнула. Всего миг, и группа ожила. Отовсюду послышались одобрительные возгласы, свист и даже аплодисменты. Я повернула голову и обнаружила высокого темноволосого парня в белоснежном спортивном костюме, застывшего в дверях. Мало того, что наглец опоздал на 20 минут, так еще и не торопился занять свое место. Местный царек принесла же нелегкое. Не хотелось в первый же день устраивать репрессии. Однако стоило только скользнуть взглядом по его атлетической фигуре, как у меня зародилось нехорошее предчувствие. Словно уловив ауру моей тревоги, парень резко обернулся и встретился со мной взглядом. «Дыши, Катя, просто дыши». На пару секунд я выпала из реальности, почувствовав нехватку воздуха в легких. Опрометчиво сделала глубокий вдох. Не помогло. Нарушителем порядка оказался Алихан Измайлов собственной персоной. Он всего мгновение выглядел удивленным, а потом уголки его губ приподнялись в отвратительной полуулыбке. «Что-то не так?» С издевкой обратился ко мне студент. «Вот придурок. Вы опоздали на 20 минут. Подождите, пожалуйста, за дверью». Во взгляде парня промелькнуло изумление. «Что-что?» Почесав багровый синяк, наглец беспечно направился вдоль длинного ряда парт. С каждой секундой гул голосов становился все громче. Невооруженным глазом было заметно, как оживились девчонки. «Вы мешаете мне читать лекцию. Повторяю последний раз. Покиньте аудиторию до начала следующей пары». Проигнорировав мой выпад, Измайлов уселся за дальнюю парту. Вставил беспроводные наушники в уши и нахально прикрыл глаза. Уму непостижимо. Возможно, в другой ситуации я бы съела подобную наглость. Но не в первый рабочий день. Если не поставить себя сразу, никто не будет воспринимать всерьез. Я молча проследовала к нарушителю спокойствия, замерев прямо над ним, вырвала пластиковое ухо и холодно отчеканила. «Немедленно покиньте аудиторию. Или мне придется сообщить об этом инциденте декану факультета». Разом все голоса стихли. Измайлов чуть приподнялся, подаваясь мне навстречу. Черные глаза метали молнии, а весь вид кричал, что парень на взводе. Я старалась держать лицо, не обращая внимания на мурашки по телу. «Боже, Кать, ну как ты могла так вляпаться?» «Идите». Пауза, а затем дьявольская ухмылка. «К декану, а лучше к самому ректору. Мы вас подождем. Бандиты, мы ведь обещаем вести себя тихо». Нахал закинул руки за голову, еще сильнее разваливаясь на стуле. «Тха!» Студенты дружно загоготали. Со всех сторон послышались гадкие шепотки. Я почувствовала себя конченной неудачницей. А ведь все так здорово начиналось. Развернулась, нарочито медленно направляясь обратно к кафедре. Паника сдавила горло тугой удавкой. Они все только и ждали моей капитуляции. Подонок Измайлов за считанные минуты выставил меня посмешищем перед всем потоком. Сердце стучало. Ладони сделались влажными от волнения. В голове неоновой вывеской вспыхнули слова моей наставницы. «Не дай им почувствовать свой страх». Легко сказать. Вернувшись за стол, я выпрямила спину, откашлялась. И, взяв сумку, сделала несколько шагов к двери. Десятки враждебных глаз сканировали каждое мое движение. 50 человек против меня одной. Измайлов практически улегся на стол, выставив в проход длинные ноги в белоснежных кроссовках, украшенных известными логотипами. Он ликовал, упиваясь моим сокрушительным провалом. С каждой секундой оживление лишь усиливалось, как и моя паника. «Катерина Борисовна, а можно я вас провожу?» — заорал с предпоследней парты какой-то идиот. Салютую моему мучителю. И я провожу. Катюша, какие у вас планы на вечер? Только не подавай виду. Я практически на носочках семенила к двери, представив, как унизительно в первый же день расписаться перед руководством в собственном бессилии. Думай, Катя, думай. А потом? Меня вдруг осенило. Вытащив из сумочки телефон, я обвела аудиторию пристальным взглядом. Зачем идти к декану, если я с утра уже у него была и получила дельный совет? Я включила видеозапись, направляя смартфон на притихших студентов. Что может быть лучше видеодоказательства срыва лекции? Повернув голову, я посмотрела Измайлову прямо в глаза. В третий раз прошу вас покинуть аудиторию. В противном случае за вас весь поток лишится возможности получить зачет автоматом. Невинно улыбнулась. Кажется, мои слова достигли нужного эффекта, потому что все голоса разом стихли. В аудитории воцарилась тишина. Наглец сжал челюсти, на его загорелой шее четко проступили голубые вены. Ухмыльнувшись, он поднялся, медленно двинувшись на меня. На дне черных глаз хозяина клуба плескалось такое. Я почувствовала себя мышкой, загнанной в угол. Но не нападет же он при полной аудитории свидетелей в самом деле. Попятившись, я вернулась к столу, с опаской поглядывая на приближавшегося нарушителя порядка. «Давненько меня здесь не было», — наглец зевнул. «Ну что ж, пойду запишусь на спецкурс по половому воспитанию. Может, там и видео показывают». Студенты загоготали. Я стиснула зубы. «Больной придурок». «Алик, да тебе самому надо преподавать на этом курсе», — послышалось от группки девчонок с галерки. «Куда уж мне, до сих пор не расчехлил свой пенсил». Он нагло засунул руки в карманы белоснежных штанов, оттягивая эластичную ткань в районе паха. Хулиган беспечно улыбался, однако я нутром ощущала исходящее от него напряжение. Его глаза полыхали, извергая из мистической черной пучины колючие искры. Я поёжилась, ощущая озноб. «Бандиты, мы ведь с вами не прощаемся, м?» Обратился Измайлов к аудитории, нагло раздевая меня глазами. «Алик, ты теперь правда будешь учиться с нами? Алик, ты закрыл академ?» «Алик, Алик, Алик», — эхом доносилось со всех сторон. «Сегодня всю ночь бесплатный вход в мой клуб. По кодовой фразе «Добро пожаловать в ад». Насмешливый голос невольно заставил меня вздрогнуть. «Катерина Борисовна, вы тоже приходите? Обещаю, вам у нас понравится». Распутная улыбка, адресованная мне, словно ударила под дых. Импульсивно я потянулась к пуговице на блузке. От его близости и похабщины, читавшейся во взгляде, чувствовала себя голой. «Продолжаем лекцию, или кто-то еще желает последовать за студентом Измайловым?» Ответом мне послужило отрицательное мычание. Учебный год только начался, а мне хотелось, чтобы он поскорее закончился. Столько сил было вложено, и все пошло прахом. «Невезение — твое второе имя, Катюша». Он давно ушел, а меня не покидала тревога. В голове до сих пор отдавался звук уверенных глухих шагов. Всем своим видом мажор дал понять, мне это с рук не сойдет. «Катерина Борисовна!» «А?» Я словно вынырнула из-под толщи воды. «Вы читаете нам эту страницу уже второй раз?» Улыбнулась красивая белокурая девушка с первой парты. Кажется, она была старостой. Я опустила глаза в органайзер, мысленно выругавшись. «Простите». Прокашлялась, возвращая голосу былую уверенность, хотя внутри все содрогалось.